Глава 142. Не время умирать. «Бегите к краям арены!» — кричит Реми, и мы все рассыпаемся, как кегли от удара шара. «Зачем?» — спрашивает Иден на ходу. «Поверьте мне, а когда добежите туда, двигайтесь против часовой стрелки». «Это что, и есть твой план?» — спрашивает Флинт. «И что нам делать? Бегать, пока мы не умрем?» «Я просто хочу посмотреть, сработает ли это», — говорит Реми. «Сработает ли это?» — повторяет Мэйси. Она бежит так быстро, будто от этого зависит ее жизнь, но у нее вдруг становится неуверенный вид. И не мудрено. У этой твари чертовски длинные ноги, и она наверняка сможет нас догнать. Нет, не вампиров. И не тех из нас, кто может летать. Но Мэйси, Колдер, Дауду и Реми, похоже, крышка. Неудивительно, что моя кузина отнюдь не в восторге. «Беги!» — кричит Реми Флинту. Флинт удирает. Его протез ничуть не тормозит его, но зверь догоняет его. «А что я, по-твоему, делаю?» — огрызается он. «Почему бы вам просто не превратить эту тварь в кролика?» «Ты думал, я не пыталась это сделать?» — кричит Мэйси. «Это не работает! Она невосприимчива к магии или что-то вроде того!» «Я тоже ничего не мог сделать», — говорит Хадсон. «Нахрен!» — бормочет Флинт и превращается в дракона. Зверь пытается схватить его за хвост, но промахивается на дюйм, а может быть и меньше. И Флинт взмывает под купол, а чудовище ищет следующую мишень. Судя по всему, его следующая мишень — это я, потому что он несется на меня, пуская слюни и скребя когтями по каменному полу. Это жуткий звук, и я морщусь, стараясь бежать быстрее. Секунду мне кажется, что надо бы последовать примеру Флинта и взлететь в воздух. Но я пытаюсь добежать до края, как хотел Реми. Пусть Реми и не очень откровенен, когда речь идет о его замыслах. Но если я что-то и узнала в тюрьме, так это то, что у него всегда, всегда есть план. Остается только надеяться, что его план относительно этого чудовища по-настоящему хорош. Сейчас я нахожусь всего ярдах в 20 от края арены, но эта тварь догоняет меня. Я прибавляю скорость, но еще пара футов, и я чувствую его жаркое дыхание на моем затылке. Нет, этого нельзя допустить. У меня сейчас даже нет времени, чтобы сбежать, так что вместо этого я берусь за мою платиновую нить, превращаюсь в сплошной камень и застываю на бегу, вытянув руки и ноги. Я надеялась, что это убедит зверя оставить меня. Но он, похоже, разозлился сильнее, чем я думала, потому что он хватает меня за талию и тащит по арене, тащит все 2000 фунтов камня. «Отличный план, Реми!» — рычит Джексон, но я не обращаю внимания ни на что, кроме этого чудовища. Мне надо избавиться от него до того, как он сломает мне руку или раздавит меня в пыль. Но у меня будет только одна возможность сделать это. И это значит, что мне надо использовать ее по полной. Я позволяю ему тащить меня, ожидая, что он немного ослабит хватку. В конце концов, его челюсти немного разжимаются, и я частично отпускаю платиновую нить. Достаточно для того, чтобы ожить, хотя и недостаточно для того, чтобы полностью перестать быть камнем. Я прижимаю руку к одному из его огромных зубов и опираюсь на нее. А другой рукой я, что есть силы, бью его по носу. Оно удивленно ревет, но мне только этого и нужно. Я отпускаю свою платиновую нить и, упав на землю, откатываюсь так быстро, как только могу. Затем снова хватаюсь за нить и взлетаю в воздух, махая крыльями изо всех сил. И все же эта тварь едва не достает меня. Она бы преуспела в этом намерении, но откуда-то берется Хадсон и с силой врезается ей в бок. Они взмывают в воздух, и чудовище пытается добраться до Хадсона, а Хадсон пытается отделаться от него. Они приземляются с глухим стуком, который сотрясает всю арену. Хадсон оказывается на земле, зверь нависает над ним. Я вижу по его лицу, что он старается использовать свой дар и убедить это существо отпустить нас. Но, как и все остальное, что мы пытались сделать, это определенно не работает. Более того, кажется, после того, как Хадсон пускает в ход свой дар убеждения, зверь становится только более кровожадным. В этом нет никакого смысла. Я знаю, я не очень-то хорошо знакома с этим миром, но все, что я знаю, говорит мне, что только горгульи невосприимчивы к магии, потому что мы созданы такими. А это существо, чем бы оно ни было, определенно не горгулья. А значит, оно не должно быть невосприимчиво к магической силе Реми, Мэйси или Хадсона. Но очевидно, что магия не действует на него. Или же кто-то сделал его невосприимчивым к ней. Я недостаточно знаю об этом мире, чтобы быть уверенной, что это вообще возможно. Но сейчас не время спрашивать об этом. Ведь в эту минуту моя пара пытается помешать этой твари откусить ему голову. И, похоже, проигрывает. А мы все находимся слишком далеко, чтобы ему помочь.